конкурсной комиссии работали Грибов, Останков, знаменитый в те годы чтец Першин. Проведение конкурса было торжественно обставлено, но отбирали строго. Я прошла первый тур, затем и второй. Отобрали, в конце концов, всего 6 человек. Мы занимались практически по программе театрального вуза, изучали историю литературы, русский язык и иностранные языки. Постановкой голоса и дикции с нами занималась замечательный педагог Елизавета Александровна Язвицкая. То, что дикторы на всю жизнь сохраняют и голос, и дикцию, умение строить фразы, все это ее заслуга. Елизавета Александровна отличалась строгостью. Если вы пропустили урок по технике речи, то на другой день можете подавать заявление об уходе. Если у вас, например, выходной день, или вы только что отработали ночную смену, то Елизавета Александровна не считала все это уважительной причиной для пропуска занятий. Нет, она не была черствой, но причина для пропуска должна быть исключительной. Например, отпуск. К себе в дикторскую бригаду меня взяла Евгения Исаковна Гольдина. Это была великолепная диктор. В дикторской группе ее называли «королевой логики». Я работала с Евгенией Исаковной фактически до конца ее дней. Умерла она в 1990 году. Гольдина была резкой и очень требовательной. Мало кто долго задерживался под ее началом, и я тоже много раз плакала из-за ее резкости. Но я не ушла. Она привела мне то, что необходимо для дикторской профессии, и я благодарна ей. Евгения Исаковна оставалась все годы и моим, так сказать, жизненным учителем. Зачастую люди смотрят на жизнь поверху, а она всегда искала первопричину любой ситуации. Бывало, я приду расстроенная, а начинаем разбираться, и выходит, что все не так страшно. Она была моим первым советчиком. Не всегда я с ней соглашалась, но в конце концов оказывалось, что она была права. Я стала диктором в самом начале 50-х годов. Это было время, когда радио являлось главным источником информации, пропагандистом искусства и культуры. Имена многих дикторов, комментаторов, режиссеров были известны в народе, пожалуй, так же, как имена популярных киноартистов. В Москве и других крупнейших городах проводились так называемые «дни вещания». Проходили эти мероприятия в домах культуры, и зрительные залы обычно были полны. На сцене за столиком сидели два диктора и объявляли все, что обычно входило в сетку дневного вещания, в сокращенном, разумеется, варианте. В соответствии с этим Гордеев, например, проводил утреннюю гимнастику. Затем выступали участники «Пионерской зорьки». Дикторы читали новости. Следом за ними на сцену выходили музыканты, музыкальные передачи. И, конечно, перед зрителями появлялся международный комментатор. Вся эта программа длилась несколько часов. Потом выступали слушатели с пожеланиями и просьбами. Иногда высказывали в лицо неприятные замечания. «Но такая уж наша профессия. Твой голос, твои интонации и манера говорить не могут нравиться всем».